Глава 14. Щелкнув пальцами, Ричард сказал: «Магия! В этом все дело! Помните, я рассказывал вам, что Кэлен появилась в лесах возле Хартленда, поблизости от моего дома, потому что ей нужно было найти давно исчезнувшего великого чародея?» «И что же?» – спросила Никки. «Кэлен пришлось искать его повсюду, потому что Зед бежал из Срединных земель еще до моего рождения. Даркин Рал изнасиловал мою мать, и Зед хотел увести ее подальше, в безопасные края». Кара недоверчиво сдвинула брови. «Примерно так же, как вы якобы увезли ту женщину, свою жену, в безлюдные горы, где она могла безопасно прийти в себя после избиения?» «Ну, примерно так, но...» «Замечаешь, что ты делаешь, Ричард?» – перебила Никки. «Обе истории складываются одинаково, только одна произошла на самом деле, а другую ты сочинил на той же основе. Любые сцены строятся по этому образцу. Разум использует все, что в него уже вложено, слышано или увидено». «Нет, здесь не тот случай. Выслушайте же меня, наконец!» Никки выразила согласие коротким кивком, но стала в позу строгой учительницы, уламывающей упрямого ученика. Руки заложены за спину, подбородок вздернут. «Возможно, какие-то черты сходства тут есть», — честно признал Ричард, поеживаясь под проницательным взглядом Никки. «Но в некотором смысле это лишь подчеркивает мою правоту. Зед был сыт по горло общением с упрямыми членами Совета Срединных земель. А я отказался помогать людям, которые предпочитали верить в лживые посулы Ордена. Разница в том, что Зед захотел оставить их, чтобы они сами расхлебывали последствия своих глупостей. Он не хотел, чтобы его когда-нибудь нашли и попросили помощи в борьбе с бедами, которые сами же и накликали. Когда он покидал Срединные земли, чтобы поселиться в Вестландии, то раскинул магическую сеть, заставившую всех забыть о нем. Ричард надеялся, что женщины поймут его, но они смотрели по-прежнему недоверчиво. Зед применил особое заклинание, чтобы все забыли его имя, забыли, кто он был, и не могли отыскать его. Видимо, нечто подобное случилось с Кэлен. Кто-то похитил ее и применил магию для того, чтобы уничтожить не только следы, но и всякую память о ней. Потому-то вы и не можете ее вспомнить, и никто не сможет». Кару удивило его предположение. Она взглянула на Никки. Никки облизала губы и тяжко вздохнула. «Ничего другого не придумаешь», — с нажимом сказал Ричард. «Это и есть искомый ответ». «Ричард», — тихо сказала Никки, — «здесь ничего подобного нет. Даже проблеска смысла в твоих выдумках не вижу». Ричард не мог понять, как Никки, будучи сама чародейкой, не видела простой истины. «Да что ты! Магия заставила всех забыть Зеда. Кэлен рассказала мне при первой же нашей встрече, что разыскивает великого чародея, но никто не мог припомнить его имя из-за того, что он накинул на себя магическую сеть забвения. Почему же не могли применить магию для того, чтобы забыли Кэлен?» «Все, кроме одного?» — сказала Никки, хмуря брови. «Заклинание, похоже, забыли распространить на тебя, ведь ты ее вспоминаешь без труда». Именно такого возражения Ричард и ожидал. «Может быть, заклинание на меня не подействовало от того, что я обладаю особым даром?» Никки снова глубоко терпеливо вздохнула. «Ты говорил, что эта женщина, Кэлен, искала некоего старого волшебника, так?» «Так». «Ты не видишь противоречия, Ричард? Она знала, что ищет давно исчезнувшего старого волшебника». «И это верно», — кивнул Ричард. «Заклинание такого рода весьма трудно создавать», — веско произнесла Никки, склоняясь к нему. «Они сопряжены с рядом осложнений, которые необходимо учитывать, но в остальном не представляют ничего особенного. Трудно, да, но не более того». «Тем более неудивительно, если его испробовали на Кэлен. Кто-нибудь, да хоть один из чародеев Ордена, сопровождающий обоз с провиантом, увел ее и навел на нас заклятие, чтобы мы о ней забыли и не преследовали их». «Зачем такие сложные затеи?» – спросила Кара. «Почему бы им просто не убить ее? Какой смысл захватывать кого-то и потом заставлять всех на свете забыть про него?» «Этого я не знаю. Быть может, они просто хотели уйти спокойно, без преследования. Или им вздумалось подчинить волю Кэлен, чтобы когда-нибудь показать своим подданным как доказательство своего могущества, позволяющего скрутить каждого, кто им сопротивляется. Так или иначе, она исчезла, и никто, кроме меня, не помнит ее. И мне кажется вполне разумным объяснение, что здесь не обошлось без заклинаний, подобных тем, которые использовал Зет». Никки потерла двумя пальцами переносицу, как будто от глупостей, произносимых Ричардом, у нее разболелась голова. «Твоего деда искали все, кому не лень», — сказала она. «Люди помнили, что он был великим чародеем, высокопоставленной особой, даже то, что он родом из Срединных земель. Не могли вспомнить только его имя, ну и, вероятно, внешность. Потому-то и было трудно отыскать его. Понимаешь, Ричард? Отнюдь не все знания о нем были утеряны. Заклинание стерло только его имя. Мы же не помним о совместных странствиях с Кэлен. Ничего не помним, одним словом. Она не существует нигде, кроме твоей памяти». Ричард признал это различие, но не собирался сдаваться. «Здесь могло быть, скажем, более сильное заклинание. Или по-другому направленное. Кому-то нужно, чтобы ее забыли все, кто знал». Никки сочувственно положила руку ему на плечи. «Ричард, я допускаю, что такой человек, как ты, выросший в среде, где никто не понимает сути магии, счел бы это объяснение разумным. Да, оно весьма изобретательное, не спорю. Однако, увы, в реальном мире заклинания так попросту не работают. Одно дело заставить людей забыть только имя человека, другое – полностью вычеркнуть его из реальной жизни. Разница примерно такая же, как между походным костром и молнией в небе. Даже первая из этих задач, при всей кажущейся простоте, под силу лишь горстке наиболее способных чародеев, притом обладающих обширными знаниями. А кто мог бы справиться с задачей полного забвения, даже вообразить трудно». «Я все еще этого не понимаю». Ричард прошелся по площадке мимо статуи туда и обратно. «Мне кажется, что в обоих случаях воздействия примерно одинаковые. Подумай о том, как много связей создает в жизни любой человек, не говоря уже о такой важной особе, как мать-исповедница. Ее влияние сказывалось на жизни целых государств. Духи милостивые, Ричард. Она имела решающий голос в Высшем Совете Срединных Земель. Она принимала решения, затрагивавшие все страны». Ричард вернулся к волшебнице, ничуть не успокоенный. «Какая разница? Зет – первый волшебник. Он тоже был важной особой и влиял на судьбы многих людей. Но люди забыли только его имя. Попытайся хотя бы на минуту представить себе, что случится, если заклинание заставит всех позабыть самого простого человека». Никки отошла на несколько шагов и вдруг резко обернулась. «Возьмем некоего Фавля, угольщика. Не имя забыть, но забыть вообще самого человека. Как, по-твоему, нас заставили забыть эту Кэлен? Что случится при этом с семьей Фавля? Как дети объяснят, почему у них нет отца? А откуда жене узнать, кто ее обрюхатил? Откуда у нее дети, если она не помнит Фавля? Куда подевался этот таинственный муж? Зачем он бросил семью? Возможно, чтобы избавиться от страха и заполнить пустоту, она придумает другого мужчину. А что подумают все друзья семьи? Какая сумятица возникнет в их мозгах? И что случится, когда обнаружатся расхождения между историями, которые все они придумывают, сшивая разорванную ткань воспоминаний? Глядя на угольные ямы вокруг своего дома, жене и детям придется догадываться, как их занесло в эту хижину, и кто же заготовил весь этот уголь. Далее. Как обойдутся без Фавля в той литейной мастерской, куда он поставлял уголь? Неужели Приска, владелец мастерской, решит, что корзины с углем возникли у него в подвале по мановению волшебной палочки? Она немного помолчала, затем продолжила. «Видишь, я только начала перечислять первые и очевидные последствия исчезновения памяти о Фавле, если бы твое фантастическое заклинание забвения коснулось его. Но круги пойдут дальше, расширяясь, и последствия будут все более сложными. Денежные расчеты, размещение заказов, договоры с дровосеками и другими работниками, подписанные Фавлем бумаги, данные им обязательства и все прочее. Подумай, какую путаницу и замешательство внесет мир исчезновение всего лишь незначительного человека, живущего в хижине на отшибе». Никки подняла руку, подчеркивая важность следующих слов. «Но если такое случится с матерью-исповедницей...» Она уронила руку. «Какая невообразимая смута должна была бы сопровождать ее исчезновение? Даже самая буйная фантазия не поможет вообразить такое». Светлые волосы Никки, гривой рассыпавшиеся по плечам, красиво выделялись на фоне темной зелени отдаленных деревьев. Длинные вьющиеся локоны, изящная фигура, черное платье — все казалось милым, по-домашнему уютным, но от нее веяло такой силой, что никому не пришло бы в голову отнестись к ней легкомысленно. Сейчас, освещенная лучом заходящего солнца, она была воплощением убедительности и безупречного научного авторитета. Ричард застыл, потеряв дар речи, а Никки продолжала наставительным тоном. «Именно из-за этого каскадного сцепления событий и невозможно подобное заклинание. От любого, даже незначительного действия матери-исповедницы покатятся последствия, нарастая как снежный ком. И даже те события, в которых она лично не принимала участие, лишь косвенно относящиеся к ней, тоже будут искажены. Мощность воздействия, сложность и размах последствий непостижимы. А для того, чтобы эти последствия сгладились и создалась новая цепь воспоминаний, исключающих ее, заклинание должно быть еще сильнее. То есть выходит, что сила заклинания, предназначенного для управления событиями, растрачивается на устранение его последствий. Если же в какой-то точке силы заклинания не хватит на подавление нарастающего вихря последствий, оно угаснет, словно свеча, залитая водой. Кара, морщась как от зубной боли, пыталась вникнуть в рассуждения волшебницы. Никки же, войдя в привычную роль наставницы, продолжала, ткнув пальцем в грудь Ричарда. «И при том всем я еще не учитываю самое вопиющее противоречие твоего бреда. Тебе привиделась еще более сложная картина. Мало того, что ты выдумал эту женщину, жену, которую кроме тебя никто не помнит, ты пошел дальше». Намного дальше, не осознавая роковых последствий. Твоя призрачная жена оказалась не простой, никому неведомой деревенской девчонкой, а широко известной особой. В рамках сна в этом нет ничего особенного, однако в реальных условиях возникает несоответствие. Но ты и на этом не успокоился. В бредовом состоянии ты добрался до самой матери-исповедницы, почти легендарной личности – весьма влиятельной, но при том живущей где-то далеко, так что ни мы с Карой, ни Виктор не можем знать ее. Мы не родились и не проживали в далеких срединных землях, то есть не можем при помощи точных фактов развенчать твою мечту. И все же она неизбежно потерпит крах, это лишь вопрос времени. Твой мир, тщательно выстроенный, не выдержит столкновения с реальным. Для этого достаточно будет вернуться в Срединные земли, либо встретиться с приехавшими оттуда. Выбрав себе в спутнице знаменитую женщину, ты обрек свои идеалистические мечты на скорый конец. Любой человек, знающий правду, станет для тебя стрелком, затаившимся в тени. Но на этот раз все стрелы попадут тебе в сердце». Никки подняла его голову за подбородок и заставила посмотреть себе в глаза. «А ведь все может оказаться еще хуже. Что, если настоящая мать-исповедница умерла?» Ричард отпрянул от нее. «Она жива!» «Лорд Рал, вмешалась Кара, найдя, наконец, возможность поддержать Никки. «Я помню, как несколько лет назад Даркенрал разослал лазутчиков убить всех исповедниц, а его лазутчики всегда справлялись со своими задачами». Ричард сердито взглянул на Мортсит. «Но Келлен им убить не удалось». «Ричард», — мягко сказала Никки, вновь привлекая к себе его внимание, «а вдруг ты однажды приедешь в Срединные земли и обнаружишь, что настоящая мать-исповедница не такова, как ты воображал? Например, стара и некрасива. Между прочим, такие молодые женщины, как твоя возлюбленная, исповедницами не становятся. Мать-исповедница могла состариться и давным-давно умереть». «Скажи честно, как бы ты поступил, столкнувшись с такой правдой?» У Ричарда во рту так пересохло, что ему пришлось облизать губы, иначе слова не шли. «Не знаю». «Наконец-то честный ответ», — грустно улыбнулась Никки, но и такая улыбка далась ей с трудом и сразу угасла. «Я боюсь за тебя, Ричард, за твой рассудок, если ты будешь упорствовать в своих фантазиях. Они могут затмить настоящую жизнь. Когда тебе было плохо, Ричард, когда ты приблизился к краю пропасти, где ждала смерть, душа твоя отчаянно нуждалась в утешении. Ты хотел, чтобы рядом стоял кто-то любящий, способный отогнать страх и одиночество. Это вполне оправдано и понятно, и я не смогу относиться к тебе хуже от того, что ты нашел такой выход из тенет предсмертной тоски». «Но теперь все миновало, и тебе пора побороть это состояние». «Никки, только потому, что ты не можешь предвидеть...» «Ричард», — сказала она тихо, но решительно перебив его. «Я волшебница. Я была и сестрой света, и сестрой тьмы. Я кое-что знаю о магии, и я заверяю тебя, что придуманное тобой объяснение не укладывается в рамки настоящих знаний». «Мало ли какие фокусы вытворяет разум отчаявшегося человека. В реальном мире им места нет». «Никки, я не сомневаюсь в твоей учености, но даже ты не знаешь всего. И если не знаешь, как что-то делается, это еще не значит, что действие невозможно. Просто тебе его никогда не показывали. А ты из чистого упрямства не хочешь признать, что способна ошибаться». Хотя ошибались и волшебники куда опытнее тебя. Вспомни хотя бы Даркенрала. И только из самолюбия ты хочешь...» Стиснув кулаки, женщина буквально взвилась. «Из самолюбия? Вот так значит? По-твоему, я хочу противостоять тебе? Мне, по-твоему, нравится внушать тебе очевидную истину? Чудно. Скажи еще, будто мне вообще приятно идти против тебя». «Я твердо знаю одно. Кто-то каким-то способом заставил вас обеих начисто забыть про Келлен. Я также знаю, что она существует и намерен отыскать ее, даже если тебе это не нравится». Никки отвернулась, скрывая слезы, и бросила короткий взгляд на статую, возвышающуюся над нею. Кара крутила кончик косы, не зная, куда деться от разгоревшейся в ее присутствии ссоры. «Ричард, я не стала бы оспаривать твою мечту, будь в моих силах сделать ее явью. Ты даже не представляешь себе, чего бы я не отдала, лишь бы у тебя было все, лишь бы ты был счастлив». Выпалив это признание чуть ли не против воли, Никки поспешно отвернулась, сложила руки и уставилась невидящим взглядом в далекий горизонт. Кара посмотрела в другую сторону, якобы привлеченная видом людей, гуляющих по территории бывшего дворца. Ричард поднял глаза к небу, стараясь остудить излишний гнев и обиду. Облака на горизонте из белых превращались в сиреневые, потом в серые. Наступали сумерки. Все вокруг было мирным до нереальности. «Никки», — Ричард наконец нарушил напряженное молчание, «можешь ты объяснить все это как-либо иначе? Не подскажет ли тебе наука хоть какую-то иную причину, кроме болезненного бреда? Какие магические приемы, какое волшебство поможет разрешить эту загадку?» Он смотрел ей в спину, ожидая, ответит ли она. Длинная тень пересекла изогнутый бронзовый диск солнечных часов у подножия статуи, подтверждая и без того очевидное. День угасал. Драгоценное время уходило напрасно. Никки все-таки обернулась к нему. Ее гневный порыв утих. «Ричард, прости, но помочь тебе я не могу». Она стряхнула слезу, пролившуюся на щеку. «Прости, что подвожу тебя». Кара угрюмо посмотрела на Никки. «Похоже, между нами есть нечто общее». Ричард нежно коснулся кончиками пальцев статуи сильной духом. Вскинутое к небу лицо ее потемнело. Последние лучи солнца, опустившегося за холмы, уже не доставали до него. «Никто из вас не подводит меня», — сказал он. «Ведь вы говорите то, во что верите. Но Кэлин не мечта, не бред. Она так же реальна, как ее дух, запечатанный в этом камне».